пятно на потолке. Нынче барин Никита Петрович глянул на потолок в своем кабинете и разгневался. На потолке пятно в левом углу над окном. Большое пятно и с прозеленью. «Гришка!» — крикнул Никита Петрович. Баринов камердинер Гришка явился тот час. «Вы что, хама в отроде, смотрите?» Барин показал пальцем на потолок. «Дармоеды, бездельники, чтобы завтра побелить потолок, шкуру спущу!» Выскочив от барина, Гришка постоял возле двери, почесал затылок. «А ну, конечно, пятно! Так ведь сколько времени там было! И вдруг нате вам!» — заметил барин. «Придется приказчика Петра Савельича сыскать, сказать, чтоб побелили. Да возьмет ли побелка, все равно проступит пятно». Приказчика Петра Савельича Гришка поймал во дворе. Тот Гришку выслушал. Погладил окладистую бороду, тотчас почесал затылок и объяснил. «Без купороса не обойти. Бели, не бели, а пятно будет». Подумав, сказал. «Нужно кого-нибудь к Волкову взгонять. Купороса у них взять». А по двору пробегала Настя. Бежала из людской кухни. Стрепуха Варвара до отвала накормила ее кашей с конопляным маслом. И сказала. «Ладно тебе, день-деньской воду таскать, хватит, залезай-ка на печку, отдохни в тепле». На печь Насте не хотелось, и теперь, сытая и довольная, переобувшись в новые сухие лапти, летела она по двору в одном летнем сарафане, лишь накинув на голову цветастый платок. Увидал ее приказчик, крикнул: «Эй ты, как тебя?» Настя остановилась, подумалась, уж ты опять по воду пошли. «Ой, неохота же! Где купцы Волковы живут, знаешь?» — спросил приказчик. Настя хоть и не знала, но головой закивала. «Как же, мол, знаю, знаю!» «Беги к ним! Нынче к вечеру пусть купоросы доставят сколько надо. Скажешь, Никита Петрович кабинет купоросить станем. Ну чего выторчилась?» Настя метнулась к воротам. Как была в одном сарафане, так и побежала. Боялась, чтоб приказчик не раздумал, чтобы кого другого вместо нее не послал. А дождя в этот день не было. Сухим ноябрьским ветром землю обняло и высушило. Репетиция. Сегодня, как вчера, как третьего дня, как всю последнюю неделю, идет репетиция Хорева. Трагедия в пяти действиях в стихах Александра Сумарокова. Наступлением дождей представления в кожевном амбаре прекратились. Холодно там стало, сыро, и зрителям смотреть неприятно, и актерам играть на сцене. Да и нужды особой нет продолжать спектакли в амбаре. На Никольской улице уже начата постройка настоящего большого театра. Вот для этого нового театра Волков со своими товарищами и готовит разные пьесы. И одна из них – Хорев, читка которого идет сейчас в небольшом покойчики Полушинского дома. Здесь собралась вся компания любителей актеров. По тем временам они назывались «Охотные комедиан». Тут и сам Волков, и семинарист Ваня Нарыков, и оба брата Федора Григорьевича, Гаврила и Григорий Волков, и цирюльник Яков Шуской, и два писца-канцеляриста Иван Иконников и Яков Попов, а также все остальные. Всего человек 15. В горнице душно, репетиция идет давно. Начали, когда сквозь небольшие квадратные оконца еще пробивался неяркий свет пасмурного осеннего денька. Сейчас пришлось зажечь несколько свечей, вставленных в медный шандал. От большой печи, облицованной нарядными блестящими зарослями, так и пышет. Подняли оконную раму. Все равно жарко. Распахнули настежь и дверь горниц. В руках у Волкова книжка, которую еще летом купил он в Москве у старого лоточника на Красной площади. Роли распределены примерно так, как он тогда же наметил. Кия, князя российского, будет представлять Иван Иконников. Хорева, брата его и наследник, он, Федор Волков, Завлоха, бывшего князя Киев-города, брат Гаврила Волков, а Снельду, дочь Завлохову, Иван Нарыков. Так уж повелось у них. Слово Федора Григорьевича – закон для всех его товарищей. Хотя среди них он и не самый старший, все охотно подчиняются ему, слушают его советы. Сейчас Федор Григорьевич слушает, как Ваня Нарыков говорит роль киевской княжны Аснельды. В те времена женские роли обычно исполняли мужчины. Не принято было женщинам выступать на сцене. Впрочем, Ваня Нарыков вполне подходит для женских ролей, которые обычно играет во всех комедиях и трагедиях. Среднего роста, худощавый, с тонкими чертами лица, красивыми ласковыми глазами. Волков и Ваня Нарыков стоят посреди комнат. Все остальные сидят, кто на скамьях вдоль стены, кто на тяжелом окованном железном сундуке, а кто просто на полу, молча слушает. Ты вникни, Ваня, вникни в душу молодой, плененной врагами княжны, обрывая Нарыкова на полусловие, горячась восклицает Волков. Пойми силу ее чувств, дочерняя любовь к отцу борется с пламенной любовью к Хорьву, врагу отца. И Волков сам начинает говорить монолог Аснельды. Он говорит с увлечением, то понижая голос до шепота, то громко, со страстью, произнося отдельные слова и фразы. «Стеню беспомощно, крушуся безнадежно, льется в жилах кровь, тревожит дух мятежно, треплю и мучуся без всяких оборон. Людям, ни богам, ни жалостен мой стон». «Ах, Федор Григорьевич!» — восклицает Ваня, когда Волков кончил. В голосе его почти страдание. «Разве я не понимаю? А начну?» И застревают слова. «Вижу, что говорю не так, а как? Пока не пойму». «Повтори сызнова», — говорит Волков. Лицо его становится сурово, даже несколько угрюмо. Ни тени улыбки в глазах, губы сжаты. Так он всегда в часы работы, строгий, не дающий спуску ни себе, ни товарищу, безжалостный к малейшему попустительству, особенно если это касается любимого им театрального дела. Ваня начинает снова. «Стеню беспомощно, крушуся безнадежно». И никто не заметил, что возле дверей, распахнутых настежь, уже давно стоит девушка, худенькая, в старом домотканном сарафане. Коса у нее перекинута на грудь, руки мнут цветастый платок, сдернутый с головы, а глаза жадным вниманием смотрят на все, что происходит сейчас в комнате. Как попала она сюда? Вот так и попала. Бежала за одним, нашла другое. Настя давно потеряла счет не только минутам, но и часам, что находится она здесь. Сперва, кажется, был дневной свет, а теперь вот, горят свечи. Забыла она думать о купоросе, за которым прислана сюда. Забыла, что велено ей было слетать и мигом вернуться обратно. Обо всем она забыла. Сейчас она вся превратилась в дух, стараясь и умом, и сердцем вникнуть то прекрасное и непонятное, что происходит в ней. Какие только слова! Какие же слова здесь говорят! Этаких она еще никогда не слыхала. Нет, они не сказку представляют. Такое и вправду может случиться. Ей жаль до слез прекрасную княжну Аснельду. Бедняжка так убивается, как горюет, что нет ей счастья с милым. Настя, чуть шевеля губами, следом за Ваней Нарыковым повторяет Аснельдины слова. «И людям, ни богам, не жалостен мой стон. Дали бы ей сказать, она умолила бы грозного отца не мешать ее любви, приложила бы обе руки к сердцу, упала бы перед ним на колени, слез бы не пожалела. Батюшка родимый, неужели не видишь, как душа моя тоскует?»